Глава шестая. Мы с Урмановым свернули по дорожке над прудом, направляясь по плотине. Урманов некоторое время шел молча, улыбаясь про себя. Он то брал меня под руку, то кидал ее. Вдруг, остановившись на дорожке, он спросил: «Ну что скажете теперь, Потапов? Какова американка? И теперь она вам не нравится?» Мои впечатления были довольно сильны, но не вполне определенны, и я ответил искренне: «Не знаю. Я как-то не понимаю ее». Он громко засмеялся: «Молоды вы еще, Потапов, оттого и не понимаете. Удивительная, прямо удивительная женщина. Как она ведет свою линию? Замечательно. Умна, как бесенок. Тверда, как Наполеон. Хороша, как...» Заметили вы ее взгляд? Холодный и властный. Нет. Впрочем, да. Один холодный и властный – это правда. А другой – глубокий, женственный, просящий. Черт возьми. Понимаете ли вы, Потапов, что за такой взгляд можно отдать жизнь? Или вы и этого еще не понимаете? Я был очень молод и во многих отношениях чувствовал себя еще почти мальчиком. Мне было лестно, что у меня с Урмановым идет такой разговор, но вместе с тем у меня были твердые взгляды. И я ответил: «Есть много задач, которым можно посвятить жизнь гораздо более производительно». «Да, да, конечно, конечно», – ответил Урманов рассеянно и затем прибавил: «И что это, черт возьми, за американец такой, хотел бы я знать». Через полчаса, покончив несложное дело студенческой кассой, я опять возвращался парком. Я был необыкновенно доволен своим настоящим вообще и нынешним днем, в частности. Все было интересно и прекрасно. Так еще недавно я был школьником в захолустном городе. Иногда мне казалось, что я совсем взрослый, что я стал взрослым еще в гимназии, когда стал читать умные книги и вырабатывать убеждения. В другие минуты, наоборот, я все еще чувствовал себя мальчиком. Это были как бы рецидивы детства, и они меня очень огорчали. Сегодня я был решительно взрослый, серьезный молодой человек. Со мной познакомилась американка. Я знаю ее интересную тайну, которая касается фиктивного брака. Урманов говорил со мной почти как со сверстником. Открыл передо мной уголок своей души. Правда, воспоминания о той минуте, когда ко мне подошла американка, не доставляло мне ни малейшего удовольствия. Я вел себя как самый зеленый гимназист. Мне надо было подняться навстречу неторопливо и свободно, с той изящной сдержанностью, как Урманов. На вопрос ответить так-то. Генералу теперь я бы сказал. Одним словом, я прошел всю аллею и вел в воображении интереснейший разговор, как вдруг уже у самой академии услышал нервный стук шагов по камню и над балюстрадой, отделявшей академическую площадку от парка, увидел голову американки. После прогулок с отцом, которые имели характер каких-то парадных выходов, она по временам выходила одна, чтобы подышать на свободе. Она вышла из-за балюстрады и стала спускаться по широкой каменной лестнице. Молодая женщина была одета просто, в темное платье, и ее каблуки твердо и быстро стучали по камню. Все мои умные разговоры сразу вспорхнули, как стая испуганных воробьев, и я опять почувствовал себя совершенно беспомощным, если бы она захотела подойти ко мне. Поэтому я свернул в сторону и сел на скамейку под нависшими ветвями. Она меня не заметила и, обойдя клумбу другой стороной, тоже села на скамью. Вынув из красивой сумочки письмо в очень большом конверте, она нетерпеливо разорвала его и стала читать при наступающем легком сумраке. Дочитав, она нервно смяла конверт и спрятала в сумочку. Некоторое время она смотрела прямо перед собой, и брови ее были сжаты. Лицо казалось мне сухим, энергичным и опечаленным. Вдруг, резко поднявшись, она пошла по главной аллее. Через минуту, поднявшись в свою очередь, я увидел ее уже далеко. Мне инстинктивно захотелось пойти за ней. Это было невольное участие и любопытство. Но я, конечно, не пошел. Долго вечером в моем воображении стояла одинокая фигура опечаленной американки в темнеющих аллеях. «Должно быть, дурные вести из Америки», – подумал я. Через 2 дня заглянул в вестибюль академии, где обыкновенно выставлялись письма, получаемые на имя студентов. Я увидел небольшой конверт с моим адресом. В нем было написано твердым круглым почерком приглашение. Генерал Григорий Николаевич Салманов, свидетельствуя свое почтение Гавриилу Петровичу Потапову, напоминает об его обещании посетить его в четверг такого-то числа. Дача такая-то. Валентина С. И внизу более торопливым почерком было прибавлено: «Ждем запросто к чаю. Валентина Салманова». Я взглянул на витрину. Точь-в-точь такой же конверт был адресован Урманову. С помощью Тита, который отнесся с несколько ироническим интересом к моему новому знакомству, мне удалось придать себе довольно приличный вид. И ровно в 8 часов я встретился с Урмановым у генеральской калитки. Тит, последовавший за мной на некотором расстоянии, прошел мимо и скроил уморительную гримасу, отчего мне стало неловко и смешно. Я готов был ретироваться, но было поздно. Камердинер с военной выправкой уже почтительно открыл дверь, и мы вошли. Когда я вернулся в 12-м часу в наш общий номер, Тит опять прыснул и стал расспрашивать. «Ну, что? Как сошел парадный визит? Как генерал? Чем угощали? О чем говорили? Отчего у тебя кислый вид?» Я должен был признаться, что вечер прошел для меня довольно скучно. Старый генерал был приветлив даже слишком. Он завладел мною целиком, много расспрашивал о дяде и отце, рассказывал военные анекдоты и в заключении усадил играть в шахматы. «Пойдешь еще?» – спросил Тит, смеясь. «Старик взял с меня слово», – ответил я с кислым видом, снимая с себя парадный черный сюртук Тита. Тит посмотрел на меня и, видимо, хотел что-то сказать. Я был очень дружен с Титом, и до сих пор у меня не было с ним никаких тайн. Но теперь мне пришлось бы умолчать о том, что Урманов весь вечер провел с американкой, что кроме нас был какой-то еще молодой человек аристократической наружности, друг детства Валентины Григорьевны, и что пока я играл с генералом в шахматы, они втроем вели в другой комнате какой-то очень оживленный конспиративный разговор. Генерал был глуховат. Мне казалось, что я в этот вечер играл роль ширмы, не очень лестную для моего самолюбия. Вообще, разговаривать с Титом мне этот раз не хотелось.